Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы уже не раз говорили в наших передачах о взаимоотношениях русской и ведической культур. Сегодня мы продолжим разговор на эту тему. У нас в гостях сотрудник журнала «Наука и религия», переводчик-комментатор и составитель книг «Русские веды» и «Велесова книга» Александр Игоревич Асов. Добрый день. Александр Игоревич, существует мнение, что русская культура возникла, точнее, начала формироваться с появлением христианства на Руси, а до этого была тьма невежества, так называемой языческой эпохи. Вы в ваших книгах и ваших статьях, которые вы печатаете в журнале «Наука и религия», отстаиваете одну очень важную, на мой взгляд, мысль о том, что русская культура имеет древние ведические корни, что русская культура вышла из единой ведической культуры, существовавшей некогда на территории всей нашей планеты, в том числе на территории России. На чем основывается ваша точка зрения? Не могли бы вы рассказать об этом нашим радиослушателям? Я бы хотел сказать, уточнить, что когда речь идет о том, что русская культура началась с христианства, имеется в виду реформу князя Владимира Красное Солнышко. Вот. А даже по имеющимся источникам, достаточно обширным и, так сказать, важным, даже христианская культура, я не говорю уже о конкретной ведической культуре, она началась с апостола Андрея в первых веках нашей эры. Поэтому, когда, так сказать, связывают, так сказать, русскую культуру с христианской культурой, имеют в виду именно это, то есть имеют в виду то время, когда ведическая культура началось уничтожение ведической культуры, начали разрушаться храмы, так сказать, и уничтожать древнюю культуру, письменную, великую культуру, ведическую, русскую культуру. Вот. Поэтому, конечно, исток ведической культуры и по, сказать, ведам Индии, он находится в землях северной, прародины ариев, то есть в землях России. И поэтому, естественно, сказать, русская культура, народная культура, фольклорная культура, русские былины, сказки, славянская культура, как таковая, многих славянских народов, в сущности своей, она сохранила себе не только отголоски, но и целый прекраснейший мир, огромнейший мир ведической культуры, который составляет суть русской души. И насколько он вошел в христианство, в народную жизнь, настолько и жило и само христианство. Александр Игоревич, не могли бы вы рассказать, какие параллели существуют между ведической культурой и русским, древним русским фольклором, славянским фольклором? В сущности, все фольклорные сюжеты, былинные сюжеты, так или иначе повторяют сюжеты, известные и по истокам индийским, по Пуранам, по Ригведам. И можно привести примеры, которые известны в сущности любому человеку, который обращается к этому вопросу. Они вообще известны, эти примеры. Скажем, книга, «Голубиная книга», и, так сказать, известный сборник духовных стихов, который пели калики-перехожие. И в нем в сущности повторяются, так сказать, 10-я мандала Ригвед, 90-й гимн. И он повторяется просто дословно. Это миф о сотворении мира из частей Бога. У славян Рода или Прадо, а в Индии его именуют Пурушей и Праджапати. Прада, Праджапати – это в сущности одно и то же имя. Также можно говорить и о, в сущности, любом сюжете, с каким бы сюжетом в фольклоре мы бы не сталкивались, каким бы былинным сюжетом, мы можем найти параллель. И зачастую выясняется, что часто, ввиду архаичности русской культуры, в Пуранах, скажем, Индии, сохранились пересказы этих сюжетов, а в русском, так сказать, эпосе сохранился сам текст. Прекраснейший текст тех же самых, на те же самые сюжеты, но это песня, это народная песня, она жива по сию пору. А в других случаях, как и наоборот, то есть есть такие случаи, когда, ну, скажем, есть упоминание только в Велесовой книге об гимнах об Индре и Валу, а Ригведы есть... тексты этих гимнов, которые не сохранила славянская традиция. То есть это взаимопроникновение ведических, так сказать, традиций, и что-то сохранилось лучше в Индии, что-то сохранилось лучше в России, и, а часть просто повторяют друг друга. То есть то, что сохранилось от того, так сказать, единого истока, когда от той единой ведической цивилизации, то и, так сказать, дошло до нас через народные традиции, не только славянские, индийские, европейские традиции, традиции многих народов. Александр Игоревич, я хочу задать вам еще один вопрос, который очень интересует многих наших радиослушателей. Бытует мнение, в том числе среди ученых, что на Руси проповедовался, я имею в виду Древней Руси, проповедовалось многобожие, политеизм. Древнюю Русь считают варварской языческой страной. Вы же в своих комментариях к русским ведам утверждаете, что славянская вера еще в глубокой древности пришла к монотеизму, что вполне соответствует точке зрения ведантистов, то есть последователей ведической философии. Не могли бы вы привести доводы в защиту вашей точки зрения, вашей позиции? И еще расскажите, пожалуйста, нашим слушателям об общих корнях древнеславянских верований и ведической религиозной философии, пожалуйста. Когда мы называем веру и разделяем верование на политеистические и монотеистические, мы, на мой взгляд, находимся в иллюзии. Дело в том, что и в Велесовой книге, и в древних ведах говорится о многих ипостасях Бога. Бог един и множественен. Так говорит Велесова книга. И нельзя говорить, там так и произносится, что Вышин, Сварог и иные, так сказать, есть заблуждающиеся, которые говорят о том, что много богов, тем разделяя Сваргу. Но разве Вышин, Сварог и иные суть множества? Множество, ведь Бог и един и множествен. Так говорится в Велесовой книге. И Бог, он является нам во многих ликах, если это политеизм. Если Бог един, единый исток, и почему единый Бог не может являться во многих ликах, так же, как единая природа, скажем, имеет множество сил, управляющих нашим миром, и также на всех уровнях. Мир многосложен, но он един. И когда язычество, скажем, термина, это очень древний термин, и он употреблялся и в Велесовой книге для определения немногобожников, а тех, кто поклоняется полубогам, забывая о Всевышнем. Mm-hmm. Вот. И в этом смысле, то есть противопоставление Всевышнему, поклонение одной из сил, богу войны, богу, не знаю, грозы, богу еще, так сказать, той или иной природной силы, которая в сущности является ипостасью единого бога, но забывая о Всевышнем и отрицая другие его лики, отрицая единство этой самой природы, вот они являются язычниками. И об этом же говорит и Велесова книга, и ведические писания. Вот. То есть это очень древняя мысль. И то, что, сказать, называли, скажем, язычниками в IX веке христиане, сказать, последователи древней ведической веры, это всего лишь, сказать, момент, какой-то идеологический спор, один из многих бывших за историю человечества, огромнейшую историю, многотысячелетнюю, много раз, сказать, под тем или иным предлогом отрицалась какая-то древняя культура, но в сущности, на мой взгляд, это вот проявление какого-то демонизма в человеческих отношениях. Спасибо большое. То, что на самом деле принимают за многобожие люди, не понимая, что это различные воплощения и часто различные воплощения верховной личности Господа, как утверждают веды. Господь всемогущ, и Он может являться в любой форме. Он, разумеется, может являться в форме рыбы, в форме вепря, в форме получеловека, полулюва. Он может являться в слове. В этот век Кали-юги, в котором мы живем, Господь милостиво нисходит к нам, в наш мир, в форме своего святого имени, как утверждают веды. И поэтому укоренившаяся в обывательском сознании мысль о язычестве как о многобожии, примитивизме, детстве человечества, на самом деле вообще вряд ли верна. Безусловно. Простите, пожалуйста, вы в своих комментариях говорили еще о том, что часто существуют просто какие-то параллели, перекликаются, например, даже повторяются во многом имена, имена ведических богов и древнеславянских богов. Расскажите об этом, пожалуйста. Ну, об этом можно рассказать просто, опираясь на имена, скажем, имя Вишну, верховного, личности бога в ведической религии Индии. В Велесовой книге и в русских ведах его именуют Вышний. То есть Всевышний – это древнейшее русское слово, высота, Вышний, выше всех. Смысл этого имени – эпитет. Эпитет – это тот, кто выше всех. Тот, кто над всеми, крышний, вот, есть слово крыша там, то есть то, что высоко, но со смыслом находящееся на земле, то есть это нисхождение Вышнего на землю, к нам, к людям, он пришел в форме крышня, крышнего, вот. И, скажем, если говорить конкретно о Крышнем, то сохранилось и его имя и в народных, в народной традиции. В частности, в ряде сел Украины до сих пор поминают Млада Крышня. Вот. И это просто действительно очень древняя традиция, она зафиксирована фольклорными источниками. И Калкин, скажем, и Коляда тоже одно и то же имя. И о Коляде существует сотни песен. Это огромнейший мир, есть книга Коляды, сохраненная болгарско-помакской традицией, и это действительно огромнейший пласт знания. Именно в форме Калкина, Коляды, он явился на Русь, на русскую землю, и это было последнее его нисхождение здесь, на земле России. И если, скажем, в ведах Индии говорится о грядущем пришествии Калкина, то у нас говорится о том, что он у нас был. Калки, аватары, да? Да, калки, аватары, ну, как Коляда в славянской традиции. Есть, скажем, имена других богов, ну, в сущности всех, скажем, Сварог, бог неба, и его именуют Твастыр, еще Велесова книга одновременно. То есть он Твастыр и Сварог. Сварог, значит, хозяин Сварги, Сварга, небо, небесное царство, а Твастыр — это Тваштвар, известный по, ведам Индии, по древнейшей традиции, еще ригведийской традиции Индии. И это единое имя, единый, собственно, бог, различающий лишь произношением. И Индра, скажем, бог грозы. Есть русские былины, можете открыть, широко доступные, былины и баллады, русские народные. Есть там баллады об Индрике-звере. И это такой был демон, который, заведовал грозой. Либо он обращался в единорога, там, его тоже в русских ведах. Есть былины о царе Индере Дюке, это он же Индра, который повторяются сюжеты с ригведийскими и ведийскими, сюжетами. И есть глубинные книги «Индрик-зверь». И огромное количество комментариев по этому Индрику существует в современной фольклористской литературе. И нигде не говорится о том, что это Индра, что меня всегда удивляло, насколько это единый образ, единое имя и, собственно говоря, единое, божество. Вот. И можно продолжать дальше, дальше и дальше. То есть, в сущности, все Кама, сын Кришны, у нас есть река Кама, и есть былина о том, как превращается в эту реку Кама. Это бог любви, ну, о чем, речь, или Барма. Перми есть у нас город, Биармия, его более древнее название, известное. Есть былины о Бермяте, Екатерине, и, которые в точности повторяют, и причем это у нас и это былина, огромнейшая, прекраснейшая песня, а в Пуранах пересказ этой же самой былины, где, этот Бермята — это Барма, а Екатерина — это Тара. У нас есть город Таруса. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. То есть по любому сюжету можно продолжать по любому имени Бога. Вы знаете, Александр Игоревич, я на самом деле никогда не могла понять, почему люди, которые защищают национальную русскую культуру, часто отгораживаются от ее прошлого. тем самым от ведического, славного ведического прошлого, тем самым великого ведического прошлого, тем самым как бы ограничивая рамки этой русской культуры, заужая их. И вот я хотела бы вас спросить по этому поводу. Как вы думаете, почему такие замечательные личности и такие, на мой взгляд, честные ученые, как, например, Борис Александрович Рыбаков или Дмитрий Сергеевич Лихачев и многие другие, не хотят принять очевидное и вполне вероятное, то, что на самом деле русская культура имела древние ведические корни? Меня это тоже очень удивляет. И вопросов к академической науке накопилось множество, и к тому направлению, которое она исповедует, и, в общем, довольно уже давно. И поэтому эти вопросы просто можно продолжать. Великий специалист по древнему русскому язычеству, действительно много сделавший в археологии, и считающийся главным специалистом, почему-то игнорирует существование целого языческого народа, сказать, болгар-помаков, сохранивший древнюю традицию, в общем-то, ее в наиболее чистом виде. И об этом у него не сказано ни слова, хотя даже вот можно открыть энциклопедию и увидеть, что вот этот народ сохранил наиболее глубокие реликты именно славянского язычества. Вот. И почему, так сказать, нет ответа? Или, скажем, коллекция славянских богов, найденная Уваровым в прошлом веке, куда они делись? Почему, ну, ладно, было, это было в прошлом веке, они в этом, скажем, Рыбаков, Лихачев в этом конкретно не виноваты. Вот. Это было давно, но целая коллекция была исчезла. И, может быть, она не исчезла, может, она где-то еще хранится, значит, что еще есть надежда. И, да нет, продолжать можно до бесконечности, потому что вопросы накапливаются. Почему погибла та или иная историческая школа, скажем, школа Черноморской Руси, которая имела под собой, так сказать, огромнейшую основу, фундаментальную основу, и, так сказать, которая расширяла, скажем, земли, в которых жили в древности славяне, достаточно, так сказать, широко, и в этих землях при Черноморье, которые ныне не считаются славянскими по, так сказать, академической концепции, а там сохранились наиболее глубокие древности, и именно там жили в IV веке славяне, а там, где они жили после, еще славян не было. И, естественно, и это наиболее глубокие там, так сказать, археологические находки, которые есть там камни с древними рунами, есть изображения славянских князей того времени. Они существуют, кстати говоря, либо так или иначе интерпретируются, не публикуются, скрываются и так далее. То есть вопросов огромное количество, и их можно продолжать от очевидных существования целого народа до, скажем, потому что, ну, каждый, конечно, вопрос вызывает, так сказать, споры и ожесточённое сопротивление, к сожалению. Простите, пожалуйста, то, о чем вы сейчас говорили, вот об этой народности, как они называются? Еще помаки, раз. Это в Родопских горах. Да. Сохранили жречество, сохранили священное писание свое. Вы рассказывали об этом в своем докладе на конференции «Веды и современность». Вы не могли бы рассказать нашим радиослушателям об этом чуть поподробнее, пожалуйста? Пожалуйста, существует книга, которая сохранилась буквально несколько экземпляров в крупнейших библиотеках. Это книга Стефана Верковича, сказать, это серб, который в прошлом веке собирал в этих землях, там было несколько, там Караджич, Верковичи, еще ряд, вот он собирал в помахских, так сказать, землях древнейшие их сказания и беседовал с жрецами, составил книгу «Веды славян», которая была выпущена в 1881 году, деньги на нее дал, кстати, сам император Александр. И, так сказать, поэтому это источник достаточно уважаемый. И, так сказать, и в прошлом веке, после того, как этот памятник вышел, причем он вышел на помахском языке, который могут читать единицы, те, которые уже погрузились во многие славянские языки, ибо не существует даже словаря этого языка, это достаточно, так сказать, архаичный диалект. И тогда же, так сказать, он выпустил несколько переводов, ну, на русский язык ему мало удалось перевести, на французский он перевел, и во Франции выпустил. Французская академия, где-то была хорошая ведическая школа, то есть там уже переводили Махабхарату и так далее, то есть ведическими древностями там интересовались, они снарядили экспедицию, о которой в прошлом веке много писалось, было много докладов, подтвердили все, так сказать, эти песни, которые собрал, подтвердили существование древнейшей ведической традиции, там, Авишна, Калиде и так далее, как народ традиция этого небольшого народа, который сохранил его, в общем-то, достаточно чисто. И это, в сущности, факт, который, ну, известен мировой науке. В России он, конечно, скрывается. Спасибо, это очень интересно. И еще один вопрос, он чрезвычайно актуален сегодня. Вы ведь знаете, что многие наши с вами сограждане, россияне, искренне убеждены в том, что есть и наш Бог, и наша религия, то бишь православие, а есть чужеземные боги и иноземные религии, и все это нам не надо, чуждо и так далее. Разумеется, сами православные богословы отлично понимают, что Господь един для всех и для каждого. Но, тем не менее, все-таки, к великому сожалению всех здравомыслящих людей и недоумению, скажем так, вот эта вражда к ненашему, она как-то поддерживается. Скажите мне, пожалуйста, как вы лично относитесь к этой проблеме, к проблеме, скажем так, толерантности к инакомыслию? И еще, если вам не трудно, я читала это в ваших книгах, не могли бы вы рассказать немного о том, как принималось христианство у нас на Руси? Ну, если, так сказать, связывать... Тут ведь, понимаете, какая мысль возникает? Ведь христианство, оно, так сказать, религия тоже, ну, так скажем, импортная. И, так сказать, в этом смысле она находится в равных условиях, сказать, с другими религиями, которые здесь, в России сейчас существуют. И, кстати, многие из них довольно давно существуют, типа ислама, буддизма, им уже, они и постарше и христианства самого, Владимировой и реформы. Вот. А если говорить о том, как принималось христианство, оно принималось, сказать, довольно давно, и со времен апостола Андрея, еще с первых веков, были первые, так сказать, общины. Было несколько видов христианства, так сказать, на Руси. Скажем, если на юге, это была апостольская традиция, ее хранили казаки, которые, кстати говоря, тогда еще не входили в Киевскую Русь. У них была совершенно отдельная, так сказать, республика, осколок древней Рускалани. И эта апостольская традиция, на мой взгляд, наиболее чистая среди христианских традиций, наиболее полно сохранила слово, может быть, даже самого Иисуса Христа, по сравнению даже с другими европейскими, так сказать, традициями. И она была еще чиста еще тем, что находилась в русле ведической традиции, и она не отрицала ведическую традицию, и это было взаимопонимание, взаимопроникновение, то есть был Крышень, был Вышний, был Иисус, и это, так сказать, друг другу не противоречило, и люди не шли друг на друга с мечом в связи, так сказать, с этим. И были другие традиции, была арианская традиция, это в северных землях, через кельтов пришла, в Новгороде стояли храмы, скажем, Преображения Господня. И когда Владимир крестил Русь, вроде бы вот идет там Добрыня с Путята и там крестить Новгород, ну что же они делают, они разрушают церковь Преображения Господня и сжигают ее вместе с городом. А это христианская церковь, поэтому говорить о том, это просто возобладало византийский вид христианства, конкретная, так сказать, его форма, и она стала уничтожать все остальные виды как ведической религии, так и христианской религии, объявив все, что вокруг ереси, оставив от страны пепелище, в результате чего она не смогла отразить, скажем, монгольское нашествие и так далее. То есть на самом деле как-то вот в вашем ответе, по вашему ответу я поняла ответ на свой вопрос. То есть вы, разумеется, относитесь достаточно терпимо ко всем видам религии, вы сами лично, да? Ну, терпимо, поскольку они, так сказать, не противоречат, там находятся в рамках созидания, скажем, духовности, духовного восхождения. Каждый волен выбирать свой путь, это понятно. Другое дело, что появляется ряд, так сказать, каких-то тоталитарных сект, там еще людей, которые под видом религии начинают заниматься разложением, или там, ну, да, это проповеди сатанизма, дело. И так далее, и так далее, да. То есть это же нужно различать. То есть и духовные учителя, которые объявляют себя Богом, и да, так далее. Типа, ну, вот то Мария есть лжеучителя, это уже совсем другое. И еще один вопрос, вот в связи с тем, что вы рассказали. В ваших книгах вы пишете о том, что христианство, то есть что ведические традиции были настолько сильны на Руси, что они так или иначе все-таки сохраняются и в христианских обычаях, праздниках и традициях тоже. Безусловно, сказать, народное христианство, оно процентов на 90 состоит из ведических традиций. И кроме, так сказать, сугубо богословия, а Библию у нас мало кто читал до, скажем, 18-19 века, вот, оно в сущности, ну, чуть переименовало, скажем, древних богов и только. Вот, то есть был Перун, стал Илья Пророк. Вот, кстати, одно из его имен – Ильм по традиции, то есть даже близкие имена и в этом смысле. То есть это, или там Велес, Василий Святой. Вот, то есть даже вот на уровне народной этимологии они не только замещали, но в сущности заменяли друг друга и так далее. То есть, не могли традиция бы вы еще рассказать? Вот, Это близкое, во многих смыслах близкое. И, скажем, праздник Покрова, он был праздником Крышни, то есть это тоже, так сказать, традиция, она общеизвестная. И, так сказать, народная этимология, и то, что во время праздника спрашивают, скажем, почему-то справляют свадьбы, и причем здесь Покров Богородицы, который там где-то там в Византии там спустился на какой-то алтарь. Это же было, и как это связать с теми праздниками, так сказать, венчания там и так далее, обряды народные, обширнейшие, которые, ну, никак не связаны, так сказать, скажем, с этим сюжетом. Вот. Это древняя, это народная традиция, ведическая традиция, естественно, входящая в ту самую древность. И еще один вопрос. Вы говорили в своем докладе, упоминали о том, что и в нашей древнерусской традиции изобразительного искусства, в частности архитектуры, также сохранились ведические традиции. Можете вы рассказать об этом? Да, безусловно, сохранились. Это, в сущности, это золотой фонд, так сказать, мировой культуры. И если говорить об архитектуре, то, так сказать, естественно, речь идет о храмовой архитектуре, то традиции, древнейшие ведические традиции, сохранились в ряде, скажем, ну, в Владимирской области. Это, так сказать, Владимиро-Суздальское зодчество, времена Всеволода, золотой век русской архитектуры. И это изображение на храме Покрова на Нерли, Дмитриевском соборе, Георгиевском соборе, Суздальские. То есть, если посмотреть на изображения, и они, так сказать, серьезнейшим образом отличаются от изображений других традиций, скажем, по всей, так сказать, по всем остальным землям, то можно видеть, что, так сказать, рельефы на этих храмах, они в сущности той же ведической традиции, древнейшей ведической традиции. Их можно сравнивать с рельефами на храмах, так сказать, индуистских в Индии, поскольку там повторяются и сюжеты, и изобразительные, так сказать, приемы и так далее, и так далее, и так далее. Хотя, конечно, есть и различия, но, так сказать, единство их, в общем-то, достаточно очевидно. И, так сказать, нужно понимать, что это, так сказать, время, когда создавались эти храмы. Это время так называемого патриарха Феодора, признанного волхвом, и вместе с книгами, так сказать, книги были сожжены, а он был убит, что привело, так сказать говоря, к войне тогда между, так сказать, Киевской Русью и Владимирской, вот, в те времена. И то это, есть это 12 век, да? Да, это 12 век, и тогда, так сказать, во Владимиро-Суздальской Руси установился своеобразный синкретизм, то есть, так сказать, древние ведические, так сказать, традиции были чрезвычайно сильны. И, так сказать, тот же патриарх Федор, признанный волхвом, его, так сказать, племянник, как, кстати говоря, показал и очень правильно Борис Александрович Рыбаков, был автором слова «Полку Игореве». Вот, и то есть вот это, насколько, так сказать, видна древняя русская традиция в слове «Полку Игореве», настолько она была видна и в архитектуре того времени. И если потом эти изображения, так сказать, не сохранились в других традициях, то это просто говорит о том, что там возобладали, так сказать, уже мотивы, уже чисто византийские мотивы. Кстати говоря, если говорить о, так сказать, византийской традиции, она ведь тоже языческая, но, правда, античная, греческая, а не русская традиция. То есть она отошла от ведического истока еще в античные времена, еще в времена до нашей эры. А на Руси она сохранилась и была, так сказать, это был единый мир с Индией, с Ираном и так далее. Спасибо вам большое, Александр Игоревич. А теперь у меня к вам вопрос по поводу ваших книг. Вы знаете, когда у нас уже была на радио одна передача, где я брала интервью на семинаре, в МГУ проходил семинар России, «Веды, простите, и современность». И многие спрашивают, наши радиослушатели, как можно познакомиться, где можно достать ваши книги? Всегда можно достать «Русские веды» Велесову книгу в редакции журнала «Наука и религия». Это в Москве, метро «Марксистская», Товарищеский переулок, дом 8, там налево от метро, в двух шагах находится, там всегда можно достать. И можно также добыть эти книги, получить их в центрах Рерихов, ну, во многих городах России, почти в каждом есть центр Рерихов, обращайтесь туда, вам помогут. Еще раз спасибо. Александр Игоревич, я очень надеюсь, что вы не последний раз в нашей студии, что мы еще продолжим наши беседы о древней славянской культуре и ее связи с ведической традицией. Всего доброго, до свидания. Итак, дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Хочу вам напомнить, что на мои вопросы отвечал составитель, переводчик и комментатор книг «Русские веды» и «Велесова книга» Александр Игоревич Асов. Передачу вела Ягьявалки Девидаси, звукооператор Сурабхи Девидаси. Всего вам самого доброго. До скорых встреч. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова, Ягьявалки Девидаси.